не черт знает что, а девушка, которая хочет, чтобы ее разложили со всем усердием, с ангельским выражением лица поправила очаровательная аристократка. Мне здесь, конечно, не скучно, однако, скажу тебе по секрету, купец поколит карах, иногда надоедает видеть одни и те же лица, слышать одни и те же слова. Есть в нашей жизни этот маленький недочет. А, впрочем, и его при некоторой настойчивости можно преодолеть. Как-никак, кроме нас, на Таларе пока что живут и другие. Ну, сбрасывай быстренько одежду, пока у тебя штаны не лопнули. Говорят, вы, твердяки, такие выдумщики. Постарайся со мной проделать что-нибудь такое, до чего у нас не додумались». Хотя я и на знакомое согласна, лишь бы с должным прилежанием. Ну? Глава вторая. Главный персонаж церемонии. Стоя у плетеного борта, Сварог наблюдал за странными передвижениями, которые выполняли все до единого плоты. Искусно маневрируя, они старались образовать круг, с полдюжины уже выстроили дугу носом к корме, перебрасывали друг другу веревки, соединяя свои немудрящие суда в единое целое. А впрочем, гораздо интереснее было то, что виднелось вдали, слева, примерно на полуночном восходе. Там что-то темнело у горизонта, и очертания эти ничуть не изменились за все долгое время, что Сварог проторчал у борта. Темная полоска, словно бы окрашенная сверху зеленым, весьма походила на желанную сушу. Воровато покосившись на старшину, Сварог притворился, будто вовсе туда и не смотрит, а всецело поглощен маневрами жангады. В душе у него присутствовала некая неловкость, как и подобает хоть самую капельку совестливому мужику, стоящему рядом с дружески расположенному к нему папашей, с чьей доченькой этот мужик провел 3 ночи подряд. То, что инициатором всякий раз выступала сама доченька, мало что меняет. Все равно чуточку неудобно. Папаня, как-никак, и, что характерно, ни в коем случае не будущий тесть. В общем и целом, Сварог был вполне доволен своей здешней жизнью. Относились к нему с подчеркнутым радушием, работать не заставляли, кормили и поили по высшему разряду, да вдобавок каждый вечер, едва солнце спустится в море, заявлялась очаровательная Латея и отдавалась ему со всем пылом. Сварог откровенно наслаждался нежданным отдыхом. Все происходившее, однако, навевало на него некоторую грусть. С первой ночи стало ясно, что красавица-доченька добивается дитяти, каковой задачи, вполне возможно, уже и достигла. Однако Сварогу было чуточку не по себе при мысли о том, что его дитя проведет всю сознательную жизнь на этом зыбком плоту, болтаясь по морям в компании этих реликтов. Но что поделать? Приходилось подчиняться. Скверно было еще, что Латея, что ни ночь, заводила разговор на извечную женскую тему, мол, неплохо было бы в самом скором времени честным перком да за свадебку. То назойливо стращала грядущей в самом скором времени катастрофой планетарного масштаба, после которой уцелеют одни морские бродяги, то недвусмысленно пыталась прельстить прозрачными намеками о нешуточных кладах, которые накопили ее предки и приумножил папенька. К первому Сварог относился не очень серьезно, а второму вполне верил. Но в любом случае не собирался гробить свою молодую жизнь так, как от него требовали. Пустил в ход все свое дипломатическое искусство, отговаривался некими традициями своего рода, настойчиво требовавшими жить и умирать исключительно на суше, а в море выходить лишь при неотложной надобности. до сих пор как-то обходилось. Серьезной ссоры ни разу не произошло. Всегда оставалась граница, которую Латея не переступала. Выслушав очередную порцию свароговых отговорок, скорбно вздыхала и недвусмысленно прилаживалась под бочок. «Инбер Колпта!» — сказал вдруг старшина. «Что?» — встрепенулся сварог. «Вон там!» — старшина показал на темно-зеленую полоску суши. «Полуночная оконечность. Мы туда будем заходить?» «Нет необходимости. Я же говорил, что мы идем прямиком к Темайру». «А вот это все что означает?» Сварог обвел рукой горизонт. «Почти все плоты уже стояли по окружности, лишь два последних завершали маневр. Послышались шаги. Это из хижин повалили обитатели плотов, прямо-таки увешанные ожерельями из ракушек и разноцветных кораллов, браслетами, бляхами из покрытой резьбой кости. Меховая оторочка на сей раз присутствовала на всех без исключения нарядах и мужских, и женских, и детских. Походило на то, что близится какой-то серьезный праздник, заставивший всех поголовно нарядиться, насколько возможно. «Церемония», — сказал старшина. «Древняя церемония, которая тут регулярно происходит с незапамятных времен. Но у нас еще есть время, чтобы серьезно поговорить, купец Пиколит Карах. Не так уж много времени, но достаточно, чтобы внести полную ясность. Моя дочь, тебе нравится?» «Допрос, конечно, бессмысленный. У меня есть уши, и я каждую ночь убеждаюсь, что вы отлично поладили. Ну, а все же...»